И халиф обиделся на слова Сидзубейды и сказал ей: «Сидзубейда, ты ни разу в жизни так не упрямилась и не обвиняла меня во лжи, кроме сегодняшнего дня. В самом деле, я тебе говорю, что Абуль-Хасан сейчас от меня ушел, и визирь Абу-Джафар присутствовал при этом, а ты мне говоришь, это Абуль-Хасан умер». «Пусть не думает Твое Величество, что я удовлетворюсь такими словами и поверю, что моя служанка Наджмат ас-Субх умерла», — воскликнула Зубейда. «Наоборот, клянусь Аллахом Высоким и Великим, что Абуль-Хасан умер. Сохрани, Аллах, мою невольницу, почему ты хочешь ее уморить насильно?» И гнев халифа на Сидзубейду от таких слов усилился. И он тотчас же кликнул евнуха Масрура и сказал ему: «Сходи поскорей во дворец Абуль-Хасана и принеси сведения, кто из них умер, Абуль-Хасан или Наджмат ас-Субх, его жена. Правда, я, наверное, знаю, что умерла невольница. Но пусть Сидзубейда посмотрит и удовлетворится, и бросит упрямиться, ибо в жизни я не видывал такого упрямства. А я, наверное, знаю, что это Абуль-Хасан умер», — воскликнула Сидзубейда. И халиф вскричал: «Если твои слова окажутся правдой, я дам тебе все, что ты потребуешь, пусть это даже будет полцарства. Бьюсь с тобой об заклад, что Абуль-Хасан здоров и благополучен, и что умерла твоя невольница Наджмат ас-Субх». «И я тоже бьюсь об заклад на все, что имею, что моя служанка Наджмат ас-Субх здорова и благополучна, и что это Абуль-Хасан умер!» — воскликнула Сидзубейда, и халиф молвил: «Давай спорить. Если мои слова правильны, и Абуль-Хасан здоров, а твоя невольница умерла, то я возьму у тебя твой большой дворец. А если окажется, что твои слова правильны, и умер Абуль-Хасан, а невольница здорова и благополучна, то я подарю тебе дворец в саду Бустан-Аль-Хульд». И халиф с Сидзубейдой заключили условия и согласились, и оба дали клятвы и обеты на этот счет. А Абуль-Хасан слышал из своего дворца все, что между ними происходило. Потом халиф послал евнуха Масрура выяснить дело, и когда Абуль-Хасан увидел его, он тотчас же поспешил положить невольницу посреди комнаты, закутал ее в одеяло, повернул лицом к кыбле и принялся плакать над ней и бить себя по щекам. Тут Масрур подошел и вошел к Абуль-Хасану и увидел, что тот плачет и рыдает над своей женой, и бьет себя по щекам, и состояние его самое горестное. И евнух огорчился из-за него и из-за смерти Наджмат ас-Субх, и принялся плакать заодно с ним, а потом произнес: «Поистине нет ничего хуже козней женщин и их упрямства. О, Масрур, почему ты говоришь такие слова?» — спросил Абуль-Хасан, и евнух молвил: «На Сидзубейду что-то нашло, и она спорит с повелителем правоверных и перечит ему, и говорит, что это ты умер, а Наджмат ас-Субх здорова, а мой господин халиф говорит ей: будет тебе упрямиться. Сейчас у меня был Абуль-Хасан, и он бил себя по щекам и оплакивал свою жену, и я выразил ему соболезнование и утешил его, а она ему: нет, моя служанка во здравии и в благополучии, и это Абуль-Хасан, вот кто умер!» И когда повелитель правоверных обиделся на ее упрямство, меня послали выяснить дело и посмотреть, кто из вас умер. О, Масрур, как я хотел бы умереть вместо нее! — воскликнул Абуль-Хасан. И потом он снова начал плакать, и Масрур молвил: «О, брат мой Абуль-Хасан, утешься, ибо все мы подлежим смерти, и кто умер, и тот уже не вернется, брат». Потом Масрур вернулся к халифу и Сидзубейде и рассказал им обо всем, что видел и наблюдал. что его невольница Наджмата Субх умерла, а Абуль-Хасан сидит у нее в головах и плачет по ней, хлопая себя по щекам, и пребывает в самом жалостном положении.